Пролог. С ночью что-то случилось. Усыпанное звездами темно-синее небо внезапно стало черным, как смоль, а весь свет, звездный, лунный, свет уличных фонарей, исчез. Исчез также далекий гул автомобилей и шорох деревьев. Душистый вечер внезапно стал пронизывающе холодным. Они были окружены со всех сторон непроницаемой тихой темнотой, словно какая-то гигантская рука укутала дорожку толстым ледяным покровом, ослепляя их. На долю секунды Гарри показалось, что он неосознанно что-то наколдовал, несмотря на то, что сопротивлялся этому изо всех сил. Потом в его эмоции вмешался рассудок. У него не хватило бы сил выключить звезды. Гарри завертел головой во все стороны, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь, но темнота покрывала глаза, как невесомый занавес. Испуганный голос Дадли достиг ушей Гарри. «Че, что ты да делаешь? Ты перестань, я ничего не делаю. Заткнись и не двигайся. Я не вижу. Я ослеп. Я сказал, заткнись». Гарри продолжал стоять неподвижно, поглядывая влево и вправо невидящими глазами. Холод был таким сильным, что он дрожал всем телом. Руки тряслись, а на затылке волосы встали дыбом. Он открыл глаза как можно шире, озираясь вокруг, но бесполезно. Это невозможно, они не могут быть здесь, только не в Литл Уингинге. Он напрягал слух, он должен услышать их прежде, чем увидит. «Я расскажу папе», — хныкал Дадли. «Г, где ты? Че, что ты да делаешь? Ты заткнешься?» — прошипел Гарри. «Я пытаюсь слух». И тут он замолчал. Он услышал то, чего боялся. На дорожке, кроме них, было нечто, издающее длинные, хриплые, шумные вздохи. Стоя в ледяном воздухе, дрожащий Гарри ощутил жуткий страх. «Останови это! Прекрати! Я тебя ударю! Клянусь, ударю! Дадли, заткнись!» Бум! Сбоку прилетел кулак, попав в голову и сбив с ног. Перед глазами замелькали маленькие звездочки. Второй раз за час Гарри показалось, что голова его раскололась на две половинки. Он свалился на земле, а палочка выпала из руки. «Ты идиот, Дадли!» – завопил Гарри. «Нет, это ты идиот. Вот, смотри». Дадли поднял палочку Гарри с земли, взявшись за нее обеими руками. «Нет!» – закричал Гарри, ибо он прекрасно знал, что сейчас произойдет. «Да!» – ответил торжествующий Дадли, сломав палочку пополам. Потом он громко и противно засмеялся. «Гарри хлюпик, Гарри слабак, без палочки ты ничего не сможешь, ничего не сможешь, ничего не сможешь». Из глаз брызнули слезы, Гарри вскочил на четвереньки, отчаянно шаря руками в темноте, и тут услышал, как Дадли убегает, спотыкаясь, натыкаясь на забор. «Дадли, вернись, ты бежишь прямо на него». Раздался ужасный громкий визг, и шаги Дадли замерли. Одновременно с этим Гарри почувствовал сзади приближение холода, которое могло означать только одно. Их было больше, чем один. «Дадли, не открывай рот. Что бы ты ни делал, не открывай рот». Палочка была сломана и теперь совершенно бесполезна. Гарри вскочил на ноги и обернулся. И чуть не упал в обморок. Ужасная фигура в капюшоне плавно скользила к нему, парила над землей. Не было видно ни ног, ни лица, и всасывала ночной воздух. Дементор подступал все ближе, а он терял голову от страха. «Сконцентрируйся». Из-под одежд дементора появилась пара серых, скользких, покрытых струпьями рук и потянулась к нему. У Гарри в ушах раздалось шипение, затем зазвучал смех, пронзительный высокий смех. Он уже мог чувствовать смрадное, смертельно холодное дыхание дементора, наполняющее его собственные легкие. Он захлебывался, думая о чем-нибудь счастливом. Но счастливых мыслей не подворачивалось. Дементор сжимал его горло ледяными пальцами, смех становился все громче и громче, а голос нашептывал: «Покорись смерти, Гарри, это будет даже не больно. Откуда мне знать, я никогда не умирал». Он никогда больше не увидит Рона и Гермиону. Глава первая. «Тут помню, тут не помню. Я иду к тебе, это странное место. Туман на болоте без цвета и дна. Я твой вечный жених, золотая невеста. Лижут мысли, как мухи, стекла окна. Зима на спине, я не старый, не молод. Жизнь похожа на лифт, в котором умер поэт. Я по уши сыт, да разбудил меня голод. Руки чувствуют пульс, дозевают на свет. ДДТ свобода. Всегда неприятно терять близких и родных тебе людей. Но стократ неприятнее, когда человек, еще совсем недавно бывший тебе ближе, чем кто-либо еще, вдруг неизвестно от чего становится чужим, холодным и безразличным. Увы, но и меня не миновала чаша сия. Началось все прошлой зимой. Вначале была она, девушка, которая однажды пришла в мою серую и беспросветную жизнь, пришла и раскрасила ее самыми яркими цветами, какие только смогли найтись. Она научила меня любить и быть любимым, став первой, кто признался мне в любви, и первый, с которой мы однажды проснулись вместе, а потом были весна и лето, наполненные любовью и нежностью. Однажды жарким весенним днем я сделал ей предложение, и получил согласие, будучи зацелован до изнеможения, и не было у меня никого ближе, дороже и роднее, чем она, та, с которой мы уже считали дни до свадьбы. А потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. Один, когда написано, а верно ведь, верно. Только вот потом был тот проклятый, черный день, когда в одночасье рухнуло все, что мы с ней успели построить. Внезапно она объявила, что расстается со мной, потому что, мол, ей комфортно одной, а она де не создана для отношений. И это та, которая заплакала от радости, когда я протянул ей кольцо, та, которая, где бы мы ни были вместе, шептала мне на ухо, что любит больше жизни. И я ведь любил ее, на руках носил и ничего не жалел ради нее, ради нас. Чем же все кончилось? Дождался благодарности, как же, даже не в лицо высказала, по телефону написала сообщением, находясь вдали от меня, там, где я точно не смог бы ее переубедить, утешить, отговорить от непоправимого. Сколько потом не звонил, без толку, не брала трубку, или же наотрез отказывалась реагировать на мои слова, уходит и точка. И даже наше последнее, увы, свидание не принесло успехов, она, любимая и желанная, не говоря ни слова, просто вернула мне кольцо и сказала, чтобы я искал другую. Как же лицемерно, фарисейски звучали эти слова, в особенности от той, кроме которой мне не была нужна никакая иная. Лишь один раз она пожелала встретиться со мной, с тех пор, пришла, чтобы забрать те ее вещи, что еще оставались у меня дома с тех самых пор, когда мы были счастливы. И финальным аккордом, меня добившим, стал звонок на ее телефон, когда мы говорили с ней. На экране высвечивался какой-то надушенный мажор по имени Артур с достаточно скользкой рожей, встретил бы лично, сломал бы нос нахрен. И она с ним говорила так, как когда-то со мной, а потом ушла прочь, растворившись в зимней темноте, и снежный вихрь скрыл от меня мое ушедшее счастье. Не видя и не слыша ничего вокруг себя, я поволокся в никуда, не зная, куда мне идти. Во всем огромном городе вокруг меня я вдруг оказался никому не нужен, когда раньше был любим, и это било по душе сильнее всего. Белое и черное, белый снег и черная ночь вокруг. Бреду по заснеженной дороге, и следы заметает снег, холод, скребущий по лицу снаружи, и пустота внутри. Как будто бы умерло что-то в душе моей, с хрустом сломалось. Нестерпимо хотелось лишь одного, вернуть свое счастье, снова быть любимым, таким, каким однажды был. Уже не помню, как я дотащился до своего дома, пустой, безжизненной квартиры, где когда-то мы с ней любили друг друга, а теперь в этом доме больше не было любви. И я долго сидел за столом, глядя в беспросветную ночную темноту и вспоминая наше счастье, которое оказалось таким недолгим. И даже сон, пришедший уже ближе к рассвету, скорее напоминал забытье. Все вдруг просто пропало и покрылось непроницаемой чернотой и снежной вьюгой, метущей из ниоткуда в никуда, среди которой вдруг стали проявляться человеческие фигуры. «Найди себе другую», — произнесла она. «Легко тебе сказать, дорогая моя», — говорю. «А мне-то каково? Кроме тебя ведь мне никто не нужен. Когда-то любимое и родное лицо меняется, теперь вместо нее напротив меня стоит давешний мажор из телефона, нагло лыбящийся. Видишь, я забрал твою женщину, потому что я работаю в банке и имею больше денег, я больше достоин владеть ею, чем ты», — произнес он, сразу же самодовольно и противно заржав. «Вот никогда такого ржания не переносил. Да ты твою же мать трясучий подлый пидар. Твои бы бабки да тебе бы в сраку запихать да поджечь, выкормыш плешивого ереванского ишака, чтоб сгорел ты вместе с ними синим пламенем, трясучий потрох. Ну погоди, и под тебя конем в три загиба да в переворот через 37 гробов, доберусь я до тебя, мудозвон залупа головы, свои же яйца сам же у себя отрежешь, зажаришь да сожрешь, чтоб знал, как хер свой паскудный на чужих баб подымать», — заорал я, а потом грязно выругался. Ржание стихло, а потом растворился в темноте и мажор, и ничего кругом, только темнота и снег, который все шел и шел. Под утро земля засыпает, и снегом себя засыпает, чтоб стало кому-то тепло, а я, от тоски убегая, молю, чтоб меня занесло, и каналы тянут руки серые ко мне, и в ладонях их уже не тает белый снег. 2. Отчего-то пришло на ум стихотворение Розенбаума, когда-то услышанное. Вот ведь лежу, наверное, уже, снегом припорошенный, и в ладонях их уже не тает белый снег. А зачем жить, если нет любви? Внезапно снег стих, и из темноты навстречу вышел какой-то невзрачный паренек в круглых очках. Казалось, что он аж светится насквозь. «Ты кто такой?» Серегой звали при жизни. «А ты, Гарри Джеймс Поттер, тоже при жизни. Водила, я ж про тебя книжку читал когда-то, бог весть когда. Обо мне написали книгу, да и не одну, а аж 7. И вокруг них во времена он и та еще читательская истерия была. Какие еще времена? Откуда ты взялся такой, что говоришь обо всем, как о давнем прошлом? Из 2016-го от Рождества Христова, ноября месяца, 30-го числа, а здесь 1995-й, июль, было накануне 28-е, канун моего дня рождения. Впрочем, это уже не важно. В каком смысле не важно? Ничего не понимаю. Потому что я, Гарри Джеймс Поттер, не пережил столкновения с дементорами у себя дома в Литл Уингинге. Так, а прогнать их ты что? Не смог? Не смог, потому что кузен Дадли сломал мою палочку, а без нее я ничего не могу. Вот дементоры и подошли. Того, что осталось от моей души в этом теле, уже едва ли хватает для поддержания жизни, потому я скоро уйду насовсем. А ты как здесь оказался? Не выдержала душа расставания с той, которую любил. Какой-то сраный мажор с полным кошельком и пустым сердцем отбил ее у меня. Вот и все, собственно. Еще недавно клялась в любви, пожениться ведь собирались, дни до свадьбы считали, а сейчас стало холодной и черствой, как снег. Снегом меня и завалило. Любовь, что это такое? Я не знал ее. Жаль, ты бы меня понял. Когда появляется девушка, которая становится для тебя самым близким на свете человеком, жить без нее не можешь, а рядом с нею безмерно счастлив, вот, что это такое. Жаль, мне уже никогда это не узнать, меня ведь уже почти нет, а того, что осталось от моей души, едва хватит, чтобы передать тебе мою старую память. Раз уж в мое тело забросило тебя, кто бы ты ни был, стоять, что значит, в твое тело, ты сейчас находишься в моем теле, точнее, оно теперь твое. Надеюсь, что тебе повезет больше, чем мне. Ничего не понимаю. По-прежнему. Дементоры, после них в теле не остается души. От меня также. Гарик судорожно всхлипнул. Тебя притащило на опустевшее место, а как это произошло, я и сам не понимаю. Проснешься, спроси у знающих людей. Уговорил, спрошу. Хорошо. От меня остались воспоминания, вся моя память, разберись в ней. Теперь ты умеешь колдовать и сможешь разобраться со своими обидчиками, и с моими тоже. Ох, и разберусь, кровью умоются, собственные яйца жрать заставлю. Если повезет, я смогу на это посмотреть оттуда. А теперь прощай, преемник, кто бы ты ни был, теперь я, это ты, и я надеюсь, что тебе повезет больше, чем мне. Удачи. Так, стоять, а ты куда? Я ведь уже сказал тебе, я не пережил столкновения с дементором, высосавшим почти все. Ты пришел на мое место, и я теперь ухожу. Надеюсь, что мои родители меня там встретят. А теперь прощай. Мое время вышло. Внутренний голос исчез, оставив меня самого наедине со своими проблемами. Выходит, что Асьесм, грешный, неизвестно каким образом загремел в тушку Гарика, мать его, Поттера, незадолго до этого лишившегося души в столкновении с очень добрыми и ласковыми тварями, которые этими самыми душами закусывают. И от прежнего остались только обрывки воспоминаний, как остаются в компьютере старые файлы после полной перестановки системы. Что ж мы имеем с этого гуся, окромя звездюлей от дедушки? А имеем мы вот что. Объект Гарик, то бишь с сегодняшнего дня Асьесм, грешный, обитает на клятых оловянных островах, они же велико мать ее за ногу Британия, к настоящему времени успел окончить 4 курса обучения в школе чародейства и волшебства под названием Хогвартс, находящийся где-то в Шотландии. Где именно? Прежний хозяин воспоминаний в географии силен не был, потому сказать не мог. Зато оставил мне развернутый список всего того, что изучил и из изученного запомнил. Сваренные зелья, разученные заклинания, особенности колдовских животных, далее по тексту. С этим еще разбираться. И политическая обстановочка в этом мире аховая. Совсем недавно при непосредственном участии Гарика в виде подопытного кролика произошло воплощение обратно в жизнь местного бесноватого фюрера, известного под кличкой Вальдемарт. И эта самая волчья морда очень сильно желает Гарика ухайдакать. Положение усугубляется наличием у этой самой морды большого количества жополизов в виде достопочтенных и не очень членов британского магического общества, список прилагается, короче, мочить не перемочить. И у этих самых аристократических шишек имеются сыновья, с коими Гарик имеет несчастье учиться в школе и неоднократно нарываться на разборки, заводила у них, Малфой-младший, сыночек весь в папашу, такой же любитель приставать ко всем и задирать нос выше головы, вопя на всю округу про чистоту крови. Далее, список друзей, энда, таких бы друзей за нос да в музей, в раздел ужасы и ночные кошмары средневековья. Номер 1, объект рыжий, в миру Рональд Уизли, ленивец патологический шахматно-квиддичный. В прошлом году, во время печально известного турнира, когда Гарика как мешком по лбу огорошили необходимостью в оном турнире участвовать, предал и неоднократно клеветал, чтобы потом приползти на брюхе и просить прощения. Ну-ну, может, Гарик и прощал, я же не уверен. Номер 2. Объект заучка, она же Гермиона Грейнджер, столь же патологически властолюбива и доверчива ко всему, что сказано власть имущими. По-видимому, гражданка всерьез полагает, что сможет этим самым меня привлечь. Ну-ну, я еще в прошлой жизни наслушался таких, кто лучше всего прочего народа знает, как этому самому народу жить. Так что нафиг, нафиг. Эти двое, несмотря на то, что прежний Гарик считал их своими лучшими друзьями, сами дружбу эту воспринимали достаточно своеобразно. Вот, как пример, за все последнее лето от возвращения из школы и до недавних событий не написали Гарику ни единого письма, в то время как он сам писал им чуть ли не каждый день, но ответа не получил ни разу. Эти же все время сидели вдвоем, и не удивлюсь, если они там уже стали парой, вот только я сам об этом типа еще не в теме, потому что им, дескать, Дамблдор не разрешил писать письма, как угодно сие можно назвать, только не дружбой. Дальше, номер 3 и номер 4, объекты двое из ларца одинаковы с лица, Фред и Джордж Уизли, старшие братаны-близнецы Рона и, по-видимому, единственные толковые ребята из этой семейки, великие специалисты по части устройства мелких и крупных пакостей ближним своим, что в создавшихся условиях более чем ценно. Номер 5, объект бродяга, он же Сириус Орион Блэк, моральный наставник и учитель двоих предыдущих, хотя они об этом и не знают, по совместительству, крестный отец самого Гарика, Кент Сиделый, одноходка, 12 лет, побег. Причем Сиделый, как выяснилось, незаслуженно, но никто из имеющих здесь силу и власть даже не почесался, чтобы помочь оправдаться. Сию карту можно попробовать и разыграть. Номер 6. Объект бомж в миру Ремус Люпин, лепший кореш бродяги и учитель Гарика. С одной большой проблемой, оборотень по национальности, то бишь в полнолуние становится смертельно опасен. Номер 7. Объект блудница, она же Джинни Уизли, младшая сестра Рона, Фреда и Джорджа. Одержима идеей, что вырастет и выйдет за меня замуж. Сама при этом ничего особого из себя не представляет, и, судя по оставшимся воспоминаниям, весьма похожа на модных фотомоделей. На тех, то бишь, какие от малейшего дуновения ветра улетают нафиг, а фигурой напоминают доску, дубовую и сучковатую. И не только в том тут проблема, что я съедаю, сколько такая мадмуазель весит, а еще и в том, что для привлечения моего, Бишгарикова, внимание, гражданка к концу четвертого курса, у нее это был третий, начала стрелять глазами в сторону всех остальных пацанов школы, а к исходу следующего года начнет менять ухажеров, как перчатки. Такая ветреная особа мне в качестве подруги и подавно не нужна, в особенности с такими невыразительными внешними данными. Мужик не собака, на кости не бросается. Номера 8, 9 и последующие довольно немногочисленные представлены в основном одноклассниками Гарика и его же товарищами по квиддичной команде. Точно, блин, я ж ведь здесь еще и местный лисицин, то бишь летатель на метле в команде по квиддичу. Ну, то есть, опять, прежний Гарик был летчиком, а мне опять выкручиваться. Причем выкручиваться как угодно, вплоть до выбивания из местных лепил 3 справка противопоказаний к полетам на основании, нужно и подчеркнуть, шансы, мягко скажем, мелковаты, но чем черт не шутит. Однако, если вдруг отбрехаться не удастся, и летать мне таки придется, то вряд ли на той метле, на какой летают здесь, я смогу усидеть, нужно что-то посущественнее. Пора уже вносить прогресс в магический мир, и вот тут товарищи по команде могут помочь, хотя бы в постройке. Только их всего 6 человек, точнее, 5. Маловато будет, маловато, потому что врагов у моей нынешней тушки больше, чем достаточно. Из одногодков, почти весь факультет Слизерин, кузница кадров в ряды к бесноватому фюреру, а по совместительству, логово почти всех местных мажоров и надушенных хлыщей, также россыпью граждане с других факультетов. Кого навскидку вспомню, надо будет в школе посчитаться за все хорошие дела. Но все это мелочи, ибо среди врагов, недобрый дедушка Дамблдор, предыдущие 4 года с каким-то маниакальным упорством державший Гарика под колпаком, из полнейшего попустительства коего он и Гарик 4 раза подряд находился на волоске от безвременной кончины, это в самом-то, мать его, защищенном месте во всей магической Британии, как любит нынче говорить. Кроме того, с не менее маниакальным упорством сей древний и бородатый пердун отправлял Гарика под опеку любящих родственничков в лице семейства Дурсли, что, в конце концов, добром не кончилось и привело к утрате Гариком души. Во что сие еще выльется, любопытно будет послушать. Ну и как вишенка на торте, папаши хогвартских мажоров, Малфой-старший и прочие же полизы фюрера во главе с ним самим, без комментариев. Мафиозные кланы и межплеменные войны, первобытно общинный строй какой-то, а не аристократия. Что делать будем? Делать ноги надо бы, но не получится. Борода многогрешная вряд ли отпустит. Придется действовать. Сразу начинать тоже не получится, увидит, что мыслить и действовать стал по-другому. Тупик. Так, вариант. Для начала просимулировать временную потерю памяти в стиле доцента из известного фильма, типа узнать все заново, и под этот шумок разговорить крестного. Дон Блэк мог бы очень помочь. Хотят они войны, получит, а за неумением колдовать так, как они, попробовать разобраться в стиле все того же крестного отца, совпадение, однако. Бродяга, крестный отец, вот и быть ему Доном Блэком, Эврика. Ну и главная задача, в процессе постараться найти себе хотя бы одну девчину по сердцу, а то в прошлой жизни до 30 годов прокуковал, и только с одной и был близок по-настоящему, с той самой, из-за которой я сюда и провалился. Здесь же у Гарика было, если верить книжкам, поле непаханное, а он неизвестно почему всех и упустил, оказавшись в итоге в цепких лапах блудницы, бишь самого худшего варианта из всех возможных. Так, пока еще есть возможность сие исправить, надо будет именно этим и заниматься, сейчас ведь как раз девчата в самый расцвет входит, и видно будет, какая за лето расцветет и обзаведется двойным, так сказать, весомым аргументом, а какая так и останется до седин мелкой, тощей и вредной, не прозевать бы возможности. Ход моих размышлений был нарушен тем, что какой-то худой и косматый мужик с седыми усами, ага, вот ты какой, бродяга, начал трясти меня за плечи и заорал, что есть сил. Гарри, крестник, очнись же, ну, закашлялся, открыв глаза, крестный просиял. Гарри, ау, ты меня слышишь? Слышу, пробормотал я. Ну наконец-то, явно обрадовался Сириус. 3 дня пролежал без сознания. Где я? В моем доме на площади Гримма, 12. Что со мной было? Тебя принесла Тонкс. Говорит, что обнаружила тебя на улице Литл Уингинга в полной отключке. Рядом палочка твоя валялась, пополам сломанная. Принесла сюда, ты 3 дня валялся без сознания, потом вдруг ни с того ни с сего задвинул такой поток матерной ругани, как не всякий пьяный боцман сможет, а затем вытянулся и снова затих. Я прибежал на ругань, вот и пытаюсь разбудить. Видишь, получилось. К какое сегодня че число? 31-е, крестник, твой день рождения, так что позволь тебя поздравить от всей души. С этими словами Сириус обнял меня. Спасибо, бродяга, ты только я сам что-то хреново что-то помню. Видать, крепко меня б башкой приложило. Не то слово, синячище тот еще был, я аж охренел, когда мы с Тонкс тебя осматривали. Кстати, а вот и она. На шум в дверь вбежала молодая и весьма симпатичная девушка с волосами сиреневого цвета, тут же благополучно споткнувшаяся и свалившаяся прямо на ту же кровать, где лежал я, прямо мне носом к носу, да еще машинально руки вытянула, обняла. Уа-ха-ха-ха, захохотал лающим смехом Сириус. Говорил же я, всем говорил, что девчонки к крестнику сами будут в постель прыгать. Поцелуй его, нимфадора. Еще раз назовешь меня нимфадорой, дядя Сириус, я тебя так заколдую, что ты пожалеешь, что родился на свет. Тут же ответила Тонкс, густо покрасневшая одновременно со мной, но с кровати так и не вставшая и меня из объятий не выпустившая. Знал бы ты, как ты напугал всех нас, сказала она теперь уже мне, когда я бросила все и примчалась к тебе в ту деревню, нашла тебя лежащим на траве, ты ведь не подавал признаков жизни, чуть тебя дотащило. Да и сейчас, я ведь и половины тех слов не знала, каких наслушалась от тебя чуть больше часа назад. Пока она говорила, ее волосы раз за разом меняли цвет, с сиреневого на зеленый, потом на желтый, черный, красный и так далее. Что на тебя нашло, если бы я еще помнил? Шепотом проговорил я. Говорю же, хорошо, видать, меня башкой приложило. Там, когда я тебя нашла, рядом какой-то свинорыл валялся, тоже в отключке полный. Ну, насчет него мне ничего не говорили. А это, наверное, мой кузен Дадли, сыночек тех самых типов, у которых я мариновался поллета, отвечаю ей. Жертрез тонный впрямь тот еще, а вдобавок, еще и хахулиган, каких поискать. Он мне, видать, палочку и сломал, с него станется. Пока ты был в отключке, наслушались мы тут. Вчера сюда заходил Дамблдор, вставил слово Сириус. Говорит, у этого самого твоего кузена дементоры высосали душу. Чего? Там были дементоры? Я бы очень хотел услышать, что там их не было. Но мне еще и Грюм говорил о том же самом, когда приходил чуть попозже на рюмку чая. Были там дементоры, все вокруг в их следах. Вот не было печали. Что ж получается, если там были дементоры, то как Гарри сохранил душу? Удивилась Тонкс, сделав большие глаза, как на японских комиксах. От меня она все-таки оторвалась, но густой румянец с ее щек по-прежнему не сходил. Видно было, как же ей не хотелось этого делать. Сам ничего не понимаю, почесал затылок бродяга. Загадки магии, не иначе. Слава Мерлину, что только потерей памяти отделались. Ничего не попишешь, придется тебя всему заново учить за август. А получится ли, на какой курс нужно отправляться? Удивилась Тонкс. На пятый, если не изменяет память, говорю ей. Много учить придется. Ага, да еще за палочкой надо будет сходить. Тут Асвинорил сломал нафиг. Это верно, хмуро отозвался Сириус. А я, как назло, на улицу выйти не могу, иначе прибьют на месте. Вот что, моя дорогая племянница, ты этим и займешься. Сходишь с крестником на косой переулок, закупишь чего нужно. Хорошо, дядя Си, постараюсь. Так, кто там в дверь стучит? Удивился бродяга, подскочив и выйдя из комнаты. Парой минут спустя из коридора послышались приглушенные приветствия. А вот и гости. Снова зашел Сириус. Проходите, проходите. В комнату вслед за ним вошли люди, опознать которых помогли оставшиеся от прежнего Гаррика воспоминания. Чуть ли не первыми влетели в комнату Фред и Джордж. Гарри, дружище, с днем рождения. Мы, как узнали, что тебя нашли без сознания, сразу примчались сюда и были тут, пока нас не выгнал Сириус Блэк. Наперебой тараторили они. Вот наши подарки, разберешься сам. Наша новейшая продукция. Спасибо, братаны, отвечаю им. Рад, что бродяга вам поверил. Бродяга? Ты сказал бродяга? Удивились близнецы. Он самый, к вашим услугам, обернулся на звук своего погоняла Сириус. А чё такое, не знали? Прости нас, учитель, мы недостойны. Стоп, стоп, стоп, протянул руку Сириус. В чем дело? В том, бродяга, что эти двое считают себя учениками мародеров. Только вот они и знать не знали, что находится под одной крышей со своим вождем и учителем. И столько времени потеряли, усмехнулся я. Столько пакостей в адрес с ней можно было бы напридумывать. А в чем проблема? Обрадовался Сириус. У нас еще целый месяц. В четыре головы будем придумывать. Вы как, ученики мои, готовы постигать науку старого мародера? Конечно, готовы. Мы ведь еще собираемся продавать свои изобретения и хотим открыть магазин. Гарри помог нам деньгами. Ну, крестник, обрадовался бродяга. Я еще сделаю из тебя полноценного мародера. Где-то были наши старые записи, как подколоть ближнего своего. Короче, я их поищу, потом начнем занятия. Засиявшие близнецы выскочили из комнаты, и в их глазах явственно читалось желание подкалывать всех еще круче. Что ж, в эпоху наступающего беспредела это можно только одобрять, и всерьез надеяться на то, что наша бригада пополнится двумя отличными бойцами, а уж Дон Блэк плохому не научит. Следующей в дверь просунулась Гермиона, а за ней Рон, как обычно, с испачканным недавней жрачкой ртом. «Гарри, ты здесь? Мы только сегодня узнали о том, что с тобой произошло. С тобой все в порядке? Ты злился на нас?» «Уверена, что злился. Я знаю, что мы тебе не писали, но и писать нам было не за чё, и краткое, мы не могли ничего тебе сказать. Дамблдор заставил нас поклясться хранить тайну. О, мы должны тебе столько всего рассказать, и у тебя есть, что рассказать нам. «Мы хотели ответить тебе, дружище», — поддержал ее Рон. «Гермиона беспокоилась за тебя, она все говорила, что ты сделаешь что-то глупое, если будешь сидеть там один, без новостей, но Дамблдор заставил нас пообещать, что ничего мне не напишете. Все понятно с вами», — с притворной горечью заметил я. «Ну что ж, дело-то житейское. Он думал, что так будет лучше», — сказала Гермиона. «Дамблдор, я имею в виду, и вы купились на это, да, конечно. Ты пойми, он думал, что с Маглами ты будешь в полной безопасности. И, как оказалось, это нифига не помогло. Если бы не помощь Тонкс, то валялся бы я там на улице еще хрен знает сколько». Дамблдор был очень зол, мы видели его. Он был в ярости, когда узнал, что Наземникус ушел с поста. «Ага, ясно, значит, за мной все следили, обо мне все и все прекрасно знают, только я сам ни хрена не в теме. Не подскажете, как такое могло получиться, а?» С ехицей в голосе ответил я. Молчание было мне ответом. «Так я спрашиваю, уважаемые, почему ваш разлюбезный Дамблдор стремится держать все в тайне от меня, а меня самого, в полном неведении?» Рон и Гермиона переглянулись. «Мы говорили Дамблдору, что хотим рассказать тебе обо всем происходящем», — сказал Рон. «Мы правда говорили, но он сейчас очень занят, мы видели его только дважды с тех пор, как он приехал сюда, и у него было мало времени, он только заставил нас поклясться не писать тебе ничего важного, потому что сов могут перехватить. А вы, конечно же, так стремились свою клятву выполнить, что не написали мне вообще ничего. Вот только не говорите мне, что вы не знаете, как написать мне без участия сов. В особенности сие тебя касается, Гермиона. Ты ж до Хогвартса о магии понятия-то не имела никакого, зато о работе самой обыкновенной почты тебе таки могли рассказать. И сама, поди, 100 раз те письма на почту носила. Адрес мой тебе известен, я его тебе говорил 1000 раз. Дамблдор не хотел, чтобы ты что-нибудь знал. Дамблдор то, Дамблдор все. Устало повторил я. Я с вас хренею, уважаемые. Чьим умом вы живете, своим или Дамблдора? Но он хотел, как лучше. Ну да, конечно, мать его, перемать, разъедрить его башкой в сортир с размаху. Он за вас за всех все знает, он же за вас за всех все и решает, якорь ему в задницу, да кувалдой забить, да как зонтик раскрыть, чтоб он мог понимать, как идти его мать. Вы сидите вдвоем бог знает сколько времени, обо всем в курсе, но от того, кто считает вас своими лучшими друзьями, все держите в секрете. Сидишь, Гарри, в своей летней тюрьме, так и сиди. И понадоблюсь я вам, когда опять будет нужен доброволец прикрыть ваши задницы, когда вы все опять обосретесь где-нибудь и сами же из дерьмища, вами отложенного, выбраться не сможете, на помощь позовете, опять вас вытаскивать. Сколько раз, мать-размать, я за все время обучения в школе чуть было в верхнюю тундру не отправился. Нет, Гарри, ты не понимаешь. Попыталась возражать Гермиона. Не-е-е-е, это вы тут вдвоем, похоже, ни хрена не понимаете. Ну-ка, Гермиона, вспомни-ка эпизод на первом курсе, кто тебя от взбесившегося тролля закрывал. Асьесми, раз, я начал загибать пальцы, кто поперся на втором курсе в одиночку Василиска забороть. Асьесми, два, кто ту его кучу дементоров на третьем курсе разогнал. Асьесми, три, кто турнир тот, чтоб он так жил, в одну калитку выиграл, не желая не то что выигрывать, а и вообще участвовать. Снова Асьесми, 4. И, наконец, недавний эпизод, когда я чуть было не лишился души из-за набега дементоров возле того самого места, которое ваш разлюбезный директор хер знает зачем объявил моим домом. 5. Вы же узнали о том, что я здесь, только сегодня, когда, по словам Сириуса, я уже пролежал тут 3 дня, 3 гребаных дня, и никто из вас, никто, черт возьми, за все это гребаное лето не удосужился написать мне хотя бы 1 клочок бумаги. Дамблдор запретил. Универсальная отмазка от всего. 4. А своим умом вы думать пытались? Или вам сладкие речи этого бородатого пердуна напрочь отбили вашу собственную способность мыслить? Гарри, мы ведь тоже желаем тебе только лучшего. Странно как-то желаете, мать вашу за ногу, ответил я покрасневшей Гермионе. Не думайте, что я забыл прошлый год и то, как ты, Рон, стоило мне влипнуть в турнир, сразу же с порога обвинил меня во лжи и начал вопить на весь Гриффиндор о том, какой я плохой и наглый. А потом оказалось, что больше там ты волну развел, чем моей вины было. Скажешь, не было, было, было, свидетелей тому, вон, твои же братаны, а за тобой, Гермиона, еще с третьего курса большой косяк, когда ты заложила макошке тот факт, что бродяга подарил мне новую метлу. Был бы я на самом деле твоим другом, ты бы во всех разборках принимала мою сторону, а не начальственную. Так что, думайте сами. Причем оба, когда надумаете, приходите, я вас выслушаю. Может быть, Гермиона покраснела и вылетела из комнаты. Следом за ней выскочил не менее пунцовый Рон. Поттер сошел с ума. Поттер сбрендил. Донеслись затихающие вопли Рона в коридоре. Один бытие, 1:24. 2 Александр Розенбаум по снегу, летящему с неба. Эсэлэй Мус, а я Розенбаум. 3 Врач, Жарк. 4 Грузинское ругательство. Глава 2. Судью, намыло. Я не спросил. Разрешение у светлой воды, у ветлы, у берез, у оврага. За что же ты выручаешь меня из беды? Хмельная, дурная брага, я так давно не ходил по земле босиком, не шатался по розам рано. В твоих глазах я, конечно, хожу чудаком. Наверное, другим не стану, любя на воле. Ну, мля, это просто полный пипец какой-то. Перевел я дух. Дверь открылась снова, и зашел бродяга. Че стряслось? Крестник, удивленно спросил он, эти твои друзья только что вылетели в коридор, и Рон вопил на всю округу, что Гарри сошел с ума, за дело и получил. Ты, наверное, всего не знаешь, но за тот месяц, что я мариновался у Дурсли, эти двое не прислали мне ни единого письма, хотя я сам писал им, наверное, раз 10. Как оказалось, их разлюбезный Дамблдор запретил им связываться со мной, мотивируя это тем, что десов могут перехватить. Они и поверили, как в той песне, а перед нами все цветет, за нами все горит, не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. 5. Хм, а ведь что-то в этом есть, почесал голову Сириус, они ведь тут все это время и ошивались, и я точно могу тебе сказать, что за это время они 6 раз поссорились, 5 раз помирились, и 1 раз даже поцеловались, пока никто не видел, ну, в смысле, пока они думали, что их никто не видел. Мародеры надурить захотели, что и требовалось доказать. Они тут наслаждались жизнью, а я сиди себе там, нары полируй. Сдается мне, что если б не эти события трехдневной давности, сидел бы я там и дальше, ни хрена не зная. Может, и так. Кстати, я к Дамблдору как-то подходил насчет твоего перевода сюда, так старик был тверд и настойчив насчет того, чтобы ты сидел там все лето. Это ж неспроста. Попал бы я 1 сентября на готовенькое, и поставили бы меня, так сказать, перед фактом. Вот, мол, Гарри, мы тут типа вместе, так что иди в лес. Только мы будем по-прежнему вокруг тебя висеть и отваживать от тебя всех маломальски симпатичных девчонок, чтобы ты не отвлекался от учебы и всего остального. А во, уже о девчонках заговорил. С чего бы вдруг? А чё, бродяга, сейчас самое время, как раз ведь они сейчас расцветать будут. И пока их еще не поразбирали замуж, есть смысл приложить усилия, а то потом останусь, не приведи Господи, с кем-нибудь наподобие мелкой сестрицы того самого Рона, которая ни рожи, ни кожи, ухватиться ни за что, и из всех физических достоинств одни веснушки и повышенная мерзопакостность характера. Наша кровь, мародерская, ухмыльнулся Сириус, вот именно, многие чистокровные семьи очень любят на последних курсах школы заключать брачные контракты, зачастую не спрашивая согласия ни у жениха, не у невесты, точнее, чаще выходит по-другому, жених согласен, родители невесты, тоже, а саму невесту никто и не спрашивает, так с моей кузиной Цисси было, и с Белой тоже, кто все эти люди, Цисси, это Нарцисса, моя средняя кузина, в браке Малфой, ну, а Беллу ты знаешь как Беллатрикс Лестриндж, одну из слуг темного лорда, сейчас в Азкабане парится, хотя, мы с ней когда-то в одной камере кантовались, так она мне много о чем говорила, в том числе и об этом. А вот это уже хреново, по вновь открывшимся обстоятельствам. Я тебе еще кое о чем скажу, раз уж пошла такая пьянка. Я тут тайком ото всех переписываюсь со своим старинным приятелем Альфредом Грингроссом. У него в Хогвартсе 2 дочки, старшая в 1 год с тобой ходит, и младшая на год моложе. И видел я их фото, вполне так ничего себе, тебе должны понравиться. Он мне рассказывал, что к нему уже подкатывали с предложением брачного контракта, на одну или даже на обеих, пока держится. Это какие еще дочки, не то чтобы я их сильно помнил. Меньше надо было Рона слушать, они ведь на Слизерине, а для него все, кто там, априори темные и отвратительные создания. Надо будет, кстати, вас с ними свести, хе-хе-хе, посидим, как в старые добрые времена. Кстати, тебе повод к размышлению. Альфред предупреждал, что пока он отмахивается от претендентов на руку девчонок, но опасается, что сильно надолго его может не хватить, чего бы вдруг. А вот представь, что припрется к нему Малфой, да затребует продать ему одну из дочек. Малфой. Воображение сразу же нарисовало портрет моего извечного недруга из унаследованных воспоминаний. Мля, еще один гламурный мажор. Ну, сука напомаженная, писец тебе, урою лично, глаз на жопу натяну. Никакой патологоанатом обратно не сложит. Ни тебя, ни всех таких же, как ты. Решено, кто бы я ни был, здесь или где угодно, мать-размать, объявляю войну чистокровным мажорам и всем до единого, приравненным к таковым. Войну на истребление, до смерти их всех. Хрен ему по всей роже, а не девчонок, дебилу залу по головому, хреномат его расталдыч раком до 100 ржавых болтов ему во все дыры закрутить поперек резьбы. На одном выдохе и чистом инстинкте вырвалось у меня. Вот так его, удивленно раскрыл рот Сириус. Ничего себе, таких выражений даже я еще не слышал. А что, видал я его, мажор тот еще, сам из себя ничего не представляет. Одни понты гнилые и аппетиты повышенные. Мочить козла, и точка, блин. Что папаша был таким в школе, то и сынок в папашу пошел. Прав я был, крестник, что не желаю отдавать им ни кната из своих капиталов. Но вернемся к нашему вопросу. На тебя, кстати, тоже уже скоро охота начнется. Любая из девчонок за честь сочтет затащить тебя куда-нибудь в чулан для метел, чтобы потом предъявить народу, ха-ха-м, веские доказательства и женить на себе. Так уж и сочтет. А чё, ты что же у нас не просто так погулять вышел, а прямой наследник рода Поттеров и единственный законный претендент на титул лорда? Кроме того, я тебе до кучи и свои капиталы оставлю. Своих-то детей, как ты знаешь, у меня нет, да, похоже, и не будет. С чего бы вдруг? Из-за Аскабана и дементоров, чтоб их. 12 лет в зоне даром не проходит, и чует мое сердце, что долго я тут не протяну. Прямая линия рода Блэк на мне пресекается по мечу, значит, надо искать наследника по побочным линиям. А таких двое, ты через бабушку твою, и Малфой через Цисси. Отдавать же ему хоть что-то, зная сволочной характер его папаши, ужасно не хочется. Таким образом, остаешься только ты, и тебе же носить титул лорда Блэка после меня. И моя задача будет, тебя к этому подготовить. Но мы еще к этому разговору с тобой вернемся. Так и зажили кое-как. К новой тушке 4 дня привыкал. За это время успел уже порядком освоиться и перестал неожиданно сваливаться, запутавшись в ногах на радость Тонкс. Хотя краснеть при встрече что я, что она ничуть не перестали. Ни Рона, ни Гермионы я с тех пор в доме Блэков не видел. Как оказалось, в тот же день, глубоко возмущенная моим выпадом против ее младшего сыночка, миссис Уизли, не говоря ни слова, собрала все свое семейство и отбыла домой. Остались только Фред и Джордж, напрямую пославшие собственную мамашу со всеми ее воплями и наставлениями по всем известному маршруту. Их можно было понять, уроки низведения ближних своих под прямым руководством бродяги прекращать явно не хотелось. В тот самый день рождения вставать с постели мне еще было нельзя, да я и не пытался, нужно было привыкнуть к нахождению в новой тушке, пока получалось неважно. Потому особых торжеств и не устраивали, да и ни с кем особо было. После того, как я вставил сладкой парочке столь мощную и обоснованную предъяву, а они вполне закономерно заподозрили меня в помешательстве, в доме остались только Сириус, Тонкс, Фред, Джордж и Ремус Люпин, но и он вскоре отбыл в лес, так как близилось полнолуние. Так что операцию по восстановлению моей памяти, типа пострадавшей, взяли на себя крестные и его очаровательная племянница. В процессе обретения разума, как окрестил сие действо Сириус, я зачитал все нашедшиеся в доме газеты, от ежедневного пророка, каковой хозяином дома использовался исключительно в качестве растопки для камина, до Таймса и Дейли Мейл из мира немагического. Вот немагическая пресса меня и привлекала больше всего, и неважно, что взгляд на события там будет сугубо английский. Впрочем, почитать нашлось о чем. Как оказалось, в здешнем 1995 году кризис мировой финансовой системы начал выходить из-под контроля, все больше фирм и банков рушится, Курсы фунта и доллара ползут вниз. Испанское королевство в очередной раз предъявило Британии претензии на Гибралтар, но больше всего понравилась статья в «Таймс» под названием «Сепаратисты в США заручились поддержкой красных». Как оказалось, недавно объявленная Клинтоном антитеррористическая операция забуксовала к северу от Ричмонда в штате Виргиния. Мятежники же под флагом конфедерации тем временем под шумок прибрали к рукам слабо защищенный штат Аризона. Советский же диктатор Жириновский, как его называли в британской прессе, признал референдумы о самоопределении в штатах конфедерации законными, увеличив поставки снабжения на Кубу. Ну, а пламенный команданте Фидель уже как бы от себя лично договорился об оказании помощи конфедератам. Объективнее всего по этому вопросу высказался ГДРовский фельдфебель Биабахтер, но Меркоева за позапрошлую неделю неведомо как оказался в стопке газет. Из прочтения стало понятно, как и почему конфедерация вдруг решила отложиться от США. Там же давалось объяснение и недавнему, относительно даты номера, митингу против референдума в Шотландии, прошедшему на Трафальгарской площади. Ну, а сами же немцы выражали полную поддержку инициативы СССР по признанию конфедератов законной державой, так, что там, министр-президент народного правительства Герхард Шрёдер вслед за Советским Союзом объявил о признании результатов плебисцита в Виргинии, Теннесси, Кентукки и Канзасе законными. Во как, Советский Союз живее всех живых, причем здесь его возглавляет известный своей непредсказуемостью Жириновский, ГДР тоже никуда не делась, а вот в США откуда-то объявилась конфедерация, причем так хорошо объявилась, что Клинтону срочно пришлось объявлять это против восставших южан. Где бы еще правду или что-то наподобие почитать, так где ж найти в Британии советские газеты? Еще порадовала статья в Daily Telegraph от 3 августа под названием «Червяк сожрал яблоко». Как оказалось, после того, как Стив Джобс пары месяцев назад внезапно убил себя об стену на своем автомобиле, цены акций компании Apple рухнули ниже плинтуса, и их за бесценок перекупил какой-то М. Цукерман, в момент распродав оборудование по каким-то мелким фирмам и фирмочкам, в момент оборвав, как с сожалением и горечью отмечали газетчики, восхитительную историю многообещающей корпорации. Прочитав сей текст, я еще долго потом ехидно хихикал и злорадно потирал руки. Стало быть, Apple здесь принудительно грохнули, да и Джобсу, наверное, помогли досрочно отправиться в мир иной, так и не изобретет он здесь, болезный, свой пресловутый iPhone, да так и не вбросит в массы культовый товар за 1000 баксов штука. Ой вей, вокруг чего же здесь будут прыгать с бубном здешние стиляги-хипстеры. Спустя 3 дня после вселения мне таки разрешили встать с кровати, с тем, чтобы начать перечитывание учебников за 4 пройденных курса и практиковать то, что можно было сделать голыми руками. Получалось, скажем так, средне, и пускай память от прежнего Гарика была в моем распоряжении, разобраться во многом так и не получалось. Не говоря уже о том, что для того, чтобы практиковать написанные в учебниках заклинания, нужна была ВП, а именно ее в наличии не было. Впрочем, вечером того же дня неожиданно узнал, что, по крайней мере, один товарищ по интересам у меня здесь есть. Точнее, не один, а одна. В который раз, проходя по коридорам, я услышал из-за неплотно закрытой двери мелодию очень хорошо знакомой мне песни. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет». А спаситель ответил: «Спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там, на горе, возвышается крест. Под ним 10 солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной». 6. Вот так заявка. Захожу, постаравшись, чтобы потише, уселся рядом и стал тихонечко подпевать 2-й куплет. Поначалу Тонгс даже не поняла, что она в комнате не одна, потому припев мы уже орали на 2 голоса, и только потом она спохватилась, что... понравилась музыка. Ох, забыла дверь закрыть. Ну да, понравилось, улыбнулся я, оглядываясь по сторонам. Мне такое тоже нравится. Давно слушаю, чуть ли не с 1-го курса. Папа когда-то из Армении привез, он ездил туда после землетрясения. Как-то называлось место, уже точно не помню. Сепак или Сапак. Ты имеешь в виду Спиток? Это ведь там было землетрясение в 88-м. Точно. Так вот, он ездил туда и попросил русских коллег записать 2 кассет для меня. Вот и слушаю их с тех пор. Даже гитару у родителей выпросила, чтобы самой научиться играть. Вон она лежит, иногда играю под настроение. Можно, возьму, бери, Только зачем она тебе? Ты ж играть не умеешь. Ну-ну, это ты так думаешь, усмехнулся я, взял гитару, провел по струнам, да и запел песню, которую Тонкс однозначно должна была знать. Дождь, звонкой пеленой, наполнил небо майский дождь. Гром, прогремел по крышам, распугал всех кошек гром. Я открыл окно, и веселый ветер разметал все на столе. Глупые стихи, что писал я в душной и унылой пустоте. 7. Тонкс слушала меня, широко распахнув глаза и рот. Ничего себе, только и смогла она сказать, когда песня закончилась. Ты-то ее откуда знаешь? Оттуда, снова ехидно усмехнулся я. Когда-нибудь расскажу по секрету. Еще бы не знать, хе-хе, слышал столько раз, причем в том числе и в живом исполнении автора. Но до поры об этом знать никому не обязательно. Ловлю на слове, улыбнулась Тонкс. А еще можешь? Еще, конечно, могу. И вслед за этим я спел «Я хочу быть с тобой» все того же старого доброго Наутилуса. И мне показалось, что в глазах Тонкс блестят слезы. Но виду она не подала, и пообещала никому про наш секрет не рассказывать. Так что бродяга ничего не узнал или все же сделал вид, что не узнал. Разговор с ним таки состоялся 4-го числа. Вот что, крестник, сказал с порога Сириус, едва мы собрались вечером в гостиной. Поскольку здесь, кроме нас с тобой, никого сейчас нет, можем поговорить откровенно. Я уже говорил тебе, что хочу объявить тебя наследником рода Блэк. Вся проблема в том, что я сейчас не могу просто так выйти в косой переулок и сходить в Гринготтс, чтобы заверить это официально у тамошнего нотариуса. С точки зрения нашего министерства, я до сих пор разыскиваемый преступник, коего сказано убить на месте при поимке. Давно можно было подать прошение на суд, я и подавал, даже дважды. Пока зону топтал, вертуха и мое прошение прямо при мне в парашу выкинули. А когда бежал, так давал Дамблдору, и с тех пор ни бумаги этой не видел, ни слова о суде Дамблдор не говорил. Меня терзают смутные сомнения. Что-то мне подсказывает, что Дамблдор есть та персона, которая поболее иных заинтересована в твоем нынешнем статусе, то есть бесправного беглеца, которым можно вертеть как угодно. Объясни, как-то в разговорах проскакивало, что ты был официально объявлен моим крестным отцом. Да, и присягу приносил, и у нотариуса в Гринготтсе это зарегистрировали. И заявлял я, что ни при каких условиях не буду сам или через третьих лиц совершать вред крестнику или его родителям. Залогом этого выступили моя жизнь и магическая сила. Ну, учитывая то, что ты до сих пор живой и при магии, клятва до сих пор действует. Да, только тогда это в рассмотрение не приняли. А тут уж как с полицией в большом мире. Пока сам доказательную базу не соберешь, твоим прошением легко сможет подтереться любой рядовой необученный, и никто ему даже замечания за это не объявит. Мы не с конкретным лицом судиться собираемся, а с системой. А чтобы вырваться из ее цепких лап, надобно бить врага его же оружием, то есть собирать любые, подчеркиваю, любые бумажки, могущие выступить в твою защиту. Если нотариус еще жив и не сбежал, прихватив с собой все, что нажито непосильным трудом, то бумаги должны остаться. Дело говоришь, обрадовался Сириус, тут же схватив кусок пергамента и начав что-то писать. Вот что, сказал он мне спустя минут 15, написал я в Гринготтс поверенному рода, он должен прислать в ответе все бумаги по моему делу, в том числе и текст той клятвы, которую я давал Сахатому и Лили. Вот только потом что делать, а потом нужно будет явиться с повинной в полицию. Причем, если это возможно, тайком, чтобы на улице никто не видел, и быть готовым расстаться с некоторой суммой из хранилища в банке, потребной на подмазывание юридического механизма. Судьи и адвокаты во все времена такие, не подмажешь, не поедешь. Почему, думаешь, Малфой выкрутился на суде? Да вот потому именно. Давал на лапу всем, они его и обелили, хотя там дел и делишек на 3 виселицы хватит. Взятку давать, тебе сейчас главное самому с себя судимость снять. Говорю еще раз, не подмажешь, не поедешь. Потом, когда оклемаешься да силы поправишь, мы с них в 10 раз больше стрясем, чем ты сейчас заплатишь. Хотят они войны, будет им война. Ты предлагаешь мне вот так вот нагло заявиться в Аврорат средь бела дня, так ведь мне имену, то есть Амелия Боунс, что там сейчас начальствует, и башку оторвет, и все остальное, что болтается, стоит мне только попасться ей на глаза. Это, собственно, с какого бы то перепугу. Видишь ли, крестник, когда-то я ухлестывал за ней в школе, и успел перед самой посадкой вручить ей кольцо. Но свадьба так и не состоялась. Ага, вон оно что. А ты попробуй для начала написать ей письмо и объяснить ситуацию. Может, и поймет, если за 14 лет у нее остались хоть какие-то чувства к тебе. Думаешь, наглость – второе счастье. Если она тебя допросит, как следует, то у нас появятся шансы. Тоже верно. Но, кстати, а почему ты не доверяешь Дамблдору? Потому что если бы он хотел твоего освобождения, он бы добивался этого еще тогда же. А ведь и впрямь, задумался Сириус. И точно, с учетом того, что ты мне когда-то говорил, и я ведь помню завещание Сахатова. Первым в очереди на опеку над тобой был я, второй была Эми, следом, моя кузина Энди, мать Нимфодоры, потом приятели Сахатова, Лангбаттомы, а потом, мой кореш Альфред Гринграсс. Уж кто-то из них точно смог бы взять тебя. Что же мы имеем в результате? Никто из поименованных в списке о моем местонахождении знать не знал. А я в это самое время по злой воле Дамблдора попал к Дурслям, где и мариновался 10 лет, но и потом он каждое лето хрен знает зачем отправлял меня туда. В конце концов добром это и не кончилось. Не кончилось, в этом ты прав. Если бы не моя дорогая племянница, да не ее склонность к нарушению правил, еще неизвестно, во что бы вылилась вся эта история с дементорами. Так что ты прав, Сахатый-младший, убедил. Напишу я Эми, и будем надеяться, что она сможет простить меня. Сириус, однако, все же ошибся. Ответа от Амелии Боунс мы не дождались. Вместо этого она решила заявиться к нам в гости собственной персоной, выйдя из камина в гостиной на следующее же утро. Даже чаю попить не успели. Заявилась и с размаху влепила бродяге пощечину. Блэк, какой же ты придурок, непроходимый, дремучий, безответственный придурок, закричала она. 14 лет, 14 гребаных лет я ждала от тебя хотя бы извинений за то, что ты натворил. Я ведь по-прежнему ношу то кольцо, что ты мне подарил, и из-за этого 14 лет вынуждена обманывать весь Аврарат, говоря всем, что мой жених погиб на той войне. Прости, Эми, виноватый Сириус, зрелище своеобразное. Даже не пытался прикрыться или отвернуться, понуро выслушивая все те слова и выражения, которые отпускала в его адрес мадам Боунс. А она тем временем явно вошла во вкус и метала грома и молнии, совершенно не стесняясь. «Хорошо, хоть сейчас ты решил взяться за ум, уже немного остыв», констатировала она где-то полчаса спустя после своего столь эффектного появления в доме. «Интересно, сам догадался или подсказал кто?» «Ну в общем, крестник надоумил». «Какой еще крестник?» «Ах, да, Гарри Поттер, которого по завещанию его родителей должна была воспитывать я, если ты оказывался неспособным это сделать». «Ага, и он уже полчаса смотрит на нас с тобой выпученными глазами и не может подобрать с пола свою челюсть». «Эй, Сахатый-младший, это тебя вообще-то касается». Повернулся ко мне Сириус. «Видишь, как оно все обернулось. Эми меня простила. Благодари своего крестника», сказала Амелия. «А также то, что даже несмотря на 14 лет, проведенных нами в разлуке, я по-прежнему намерена выполнить то обещание, что давала тебе когда-то. Но учти, в следующий раз что-нибудь такое выкинешь, я тебя придушу сама, собственными руками, а потом оживлю и придушу еще раз. Имеешь право, Эми, имеешь право. Ну так что, будешь меня сегодня еще допрашивать? Еще как буду, Сириус. Тебе по-хорошему надо бы дать лошадиную дозу зелья правды и хорошенько смешать его со слабительным, чтоб был тебе урок на всю твою оставшуюся жизнь».